Глава 20. «Что значит «не сможешь»?» — озадаченно посмотрел Орлов. «Я больше не смогла выдавить из себя ни звука. У меня тряслись руки и нижняя губа. И воздух застрял в горле, не двигаясь дальше». «Маша!» — позвал Роман, но меня будто парализовало. Я почувствовала, как он вырвал у меня из рук гаджет. «Нет!» — вышла из оцепенения, попытавшись остановить Романа. Но он оказался проворнее и, отобрав смартфон, уставился нечитаемым взором в позорное фото. У меня вспыхнули щеки, и сердце начало ускоряться, качая кровь на предельных скоростях. «Из-за этого ты не станешь разводиться?» — наконец-то заговорил Орлов. «Там видео, Ром». Прикусила я нижнюю губу. Отчего-то перед бывшим стало не просто неловко, но и жутко стыдно обсуждать мое интимное видео с его бывшим лучшим другом. И он отдал мне телефон, не выражая никаких эмоций. «Что это меняет? Ты будешь терпеть его и дальше? Измены, теперь шантаж. Ты думала о том, что будет следующим? Хочешь, чтобы он начал тебя бить?» Давил меня взглядом. Я покраснела под его взором, вспоминая момент после ресторана. До сих пор не верила, что он хотел меня выпороть. Впрочем, в измены Марка я тоже когда-то не верила. «После нашего с тобой обеда в ресторане...» Протянула я руку, взяв бокал воды. Сделала глоток, чтобы смочить пересохшее горло. «Когда Марк увез меня домой, он схватил ремень!» Не знаю, почему начала делиться этим с Романом. Даже спустя 10 лет рядом с ним я чувствовала легкость и почему-то доверяла ему. «Он что?» Взгляд Орлова потемнел за одно мгновение, и его ноздри начали раздуваться. «Бил тебя?» — проговорил с каким-то рыком. «Я спряталась в ванной. Потом, когда он остыл, заперлась в гостевой спальне». Опустила глаза, понимая, насколько жалко выгляжу со стороны. «Черт, Маша!» — повысил он голос. «И после этого ты еще думаешь пойти у него на поводу?» Его грудная клетка тяжело вздымалась, а взгляд метал молнии. «Ром, а как жить, если оно просочится в сеть? Как я маме смогу смотреть после этого в глаза?» «Ты о маме думаешь или о себе?» Он был не просто зол, а в настоящей ярости. «На свое отражение ты потом как будешь смотреть, зная, что прогнулась под абьюзера и деспота? Он же превратит твою жизнь в настоящий ад!» «И что ты предлагаешь?» «Я понимала, что перед Ромой выгляжу слабой». «Пусть идет до конца». «Хочешь, чтобы он обнародовал это видео?» Щеки вспыхнули, стоило представить, что абсолютно все увидят меня обнаженной и уязвимой, и кровь застыла в жилах от ужаса. «Он тоже будет на этих видео, верно?» — вопросительно изогнул бровь Орлов. «Он там в маске». Щеки горели, и я, не выдержав взгляда Романа, опустила глаза. «Интересно». Хмыкнул он и откинулся на спинку дивана, посмотрев в окно. «Что именно?» Я не выдержала, спросив резче, чем планировала. «Знаешь, Рома, если ты начал что-то говорить, то будь добр, договаривай». «Сколько, оказывается, я не успел в тебе раскрыть, Манюня». Как-то печально улыбнулся он. «Он мой муж!» Старалась звучать как можно сдержаннее. «То, чем мы занимались в спальне, это наше дело!» На лбу выступила испарина под напором его взгляда. «Боюсь, Мань, теперь это дело всех наших граждан, которые посмотрят и даже не посмотрят данное видео». В его словах звучала насмешка. «Вот об этом я и говорю!» «А не насрать ли тебе на то, что говорят, а?» «Или ты планируешь остаться матерью Терезой или великой мученицей в глазах общественности?» «Ты не понимаешь», — поднялась я на ноги, не в силах больше сидеть на месте. «Он же представит все так, будто я там с другим, да еще в ошейнике, и делала такие вещи, которых приличные люди даже не говорят вслух. И с другой стороны, будет его беременная любовница, выцарапавшая такого прекрасного во всех отношениях мужчину из рук коварной обманщицы. Он же меня просто уничтожит! Мне же спокойной жизни не дадут после такого! Он тебе ее при любом раскладе не даст. Только ты подумай, будешь ли ты жить с человеком, который изо дня в день будет тебя изводить и постепенно сделает твою жизнь невыносимой. А люди поговорят о тебе с недельку и забудут, переключившись на другой скандал. Орлов поднялся следом за мной и, приблизившись, взял за руки. Кожа горела от его прикосновений, но я никак не продемонстрировала это. И в конце концов, существует экспертиза, способная доказать, что на видео ты с Марком. «Не страшно, Ром». Я смотрела в его глаза. «Мне так страшно!» Прикусила губу. «Не бойся, Манюнь, я с тобой и не оставлю тебя в одиночестве против этого подонка». «Но...» Хотела возразить, но Орлов прижал палец к моим губам. «Никаких «но», Маш. Мне просто важно, чтобы ты была счастлива». Он блуждал взглядом по моему лицу. «А теперь поехали. Заберем твои вещи». Потянул меня к выходу. «Уже? Сейчас самое время, чтобы поставить точку». Я напряглась, думая о том, что предстоит встретиться с Леоновым. Но меня ожидала другая встреча.